На сей раз, впервые за последние 40 лет, не Хон Лиан прибыл в гости к Неррис на Торлайт, а наоборот, кесариня отправилась к нему на Ансалон. Император был занят чем-то настолько важным, что не смог посетить давно согласованные переговоры. Вот и пришлось кесарине срываться с места. Еще полгода назад она не рискнула бы этого сделать. Клики консерваторов и прогрессистов не дали бы. Но теперь, когда все эти господа дружно гнили в могилах, ее величество могла позволить себе еще и не то. Никто в стране больше не сомневался в ее власти. Женщину, которую еще совсем недавно не принимали в расчет и даже презирали, теперь откровенно боялись. Она доказала, что крови не боится, уничтожив множество древних влиятельных родов, причем никто не понимал, как именно она смогла добиться своего. Но сомнений в том, что это именно она постаралась, ни у кого не возникало. А некоторые, осмелившиеся высказывать в обществе сомнения, быстро доказали свою неправоту, однажды просто не проснувшись, причем все разом, в один день. Пока челнок шел на посадку, Неррис с любопытством смотрела в иллюминатор на постепенно увеличивающиеся внизу районы столичного города Ансалона Леннории, где она выросла. Очень велик и совсем не походит на столицу Торлайда, Ревенсайд. Возникало ощущение, что Леннорию строили концентрическими кругами вокруг старого центра, причем строили по четко выверенному плану. Она не расползалась во все стороны уродливыми пятнами, а имела четко очерченные границы. И мало кто помнил, что так оно, в общем-то, и было. Прадед нынешнего императора постарался. Чем ниже опускался челнок, тем он забирал правее, уходя к востоку от столицы. Вскоре он летел над бесконечными лесами, которые ансалонцы сохранили на перенаселенной планете чудом, наверное. В мирах Торлайда таких больших лесов не осталось, насколько знала Неррис. Сама она бывала всего в трех, да и то вскоре после коронации. Затем стало не до того, слишком много забот навалилось. Покойный муженек, чтобы ему и на том свете икалось, развлекался, а ее величество тянуло на себе страну. Вспомнив себя тогда, Неррис недовольно поджала губы. Растерянная девчонка, которая свалилась на голову власть в чужой стране. Причем реальной-то властью она как раз и не обладала. Если бы не помощь свекрови, знавшей, чего ждать от своего непутевого сына, то ее бы сожрали. А так постепенно научилась лавировать, стравливать между собой клики аристократов, играть на противоречиях. Особенно трудно пришлось после смерти мужа, нелепой, глупой смерти. Он слишком много выпил на очередной пирушке и захлебнулся собственной рвотой. А пьяные собутыльники даже не обратили внимания, что с кесарем что-то случилось. Всех их Неррис потом потихоньку убрала. Но главным все же оказалось то, что обрадовавшиеся аристократы посчитали, что теперь смогут вертеть ею как захотят. Пришлось притворяться, что это действительно так, иначе бы убили. И принимать множество неправильных, невыгодных для страны решений. До последнего времени она вертелась юлой, чтобы просто выжить. Сейчас, после помощи элианцев, стало совсем иначе. Но расслабляться Неррис не собиралась. Слишком хорошо знала, что аристократам только дай немного воли, все погубят, причем искренне веруя, что поступают правильно. Тем временем челнок медленно опустился на посадочную площадку, невдалеке от которой блестела серебряным туманом огромная квадратная арка. Надо же, Хон Лиан ждет гостью возле одного из двух своих межмировых порталов. Недавно эльдары открыли ему второй. Причем император этого не ждал, однако ухватился за предоставленную возможность обеими руками. Внешних колоний много не бывает. Представив, как охраняется арка портала, Неррис хихикнула. Ее порталы, впрочем, охраняются ничуть не хуже. И почти каждый день кто-то пытается проникнуть к ним. Это напрямую. А сколько интриг, чтобы добраться до порталов законным образом, закручивают фангойские, мерванские и оливийские плутократы. Коллегия внутренних дел, бывшее подразделение Единой информационной службы, после раскрытия заговора, разделенной на полдесятка разных служб, ежедневно их агентов десятками отлавливает. А ведь говорил Хон Лиан, что зря она сложила все яйца в одну корзину. Прав был. Спецслужбы должны конкурировать, иначе сами власти захотят. Необходимо добиться, чтобы у них времени на интриги против правительства не оставалось. Пусть лучше друг против друга интригуют. Император дожидался Кесаринью на площадке, расположенной на крыше небольшого здания, напоминающего ангар и стоящего в шагах в 300 от портала. Нерис только фыркнула про себя. В этом весь Хон Лиан. Плевать хотевший на этикет и приличия. Однако ничего не сказала, с надменным видом проследовав за охранниками в лифт. Оказавшись на площадке, она небрежно махнула рукой, и охрана отстала, а сама двинулась к опирающемуся об поручни императору. «Здравствуй, дорогая!» — приветствовал гостью его величества. Он выглядел воодушевленным, словно кот, сперший и сожравший что-то вкусное с хозяйского стола. «Рада тебя видеть, Хон Лиан!» — улыбнулась Нерис. «Что случилось-то? Почему ты такой довольный? И почему сам прилететь не смог?» «Сейчас все расскажу», — заверил тот, его глаза буквально горели. «Скажем так, мои поисковики кое-что нашли. Там нашли». Он кивнул в сторону портала. «И это очень важное кое-что». Император хохотнул и продолжил. «Насколько я знаю, эльдары, когда открывают новый портал, понятия не имеют, куда попадут». «В смысле?» — не поняла Кесариня. «Если они переходят туда, где уже бывали, то попадают, куда хотели. А вот если идут в незнакомое место, то не знают, где окажутся. Единственное, что им известно наверняка, мир будет пригоден для жизни. Возможно, не слишком. Каменистая пустыня, например. Но воздух и вода там будут». «Ясно. Продолжай». «Так вот, появился у меня туман на лице. Спросил, где открывать портал. Я указал на эту арку. Он несколько минут постоял, затем открыл. Вместе с моими людьми прошли на ту сторону. Там он спросил, устраивают ли условия планеты. А там царило лето. Жизнь так и кишела. Ну, в тропических джунглях по-другому не бывает. Дня через два, когда ученые завершили первичные анализы, я согласился на эту планету. Тем более, что она расположена очень далеко от первой, возможно, даже в другой галактике. Рисунок звездного неба не совпадает ни в чем». «Ну и...» — растерянно посмотрела на него Нерис. «С чего такая радость-то? Мои планеты тоже очень неплохие, но это еще не повод». «Погоди, я не закончил», — поднял ладонь Хон Лиан. «Это только начало. С каждым днем на планету переправлялось все больше людей. Вскоре там сумели выстроить мини-верфь и собрать несколько челноков, чтобы хотя бы планетную систему обследовать. Вот тут-то и начались сюрпризы». «Какие?» – подалась вперед Кесариня. «На одной из двух лун планеты, которую мы назвали Рависайя, обнаружили прекрасно сохранившиеся постройки неизвестной нам цивилизации, причем однозначно опережавшей нас в развитии. Очень намного опережавший, согласно выводам ученых. И что там было?» «Погоди!» Хон Лиан снова довольно усмехнулся. «Этого мало. В поясе астероидов между 6 и 7 планетами нашли целый флот. Пустые корабли без экипажей, около сотни. Причем совершенно разные, хотя и принадлежащие одной цивилизации. Той же, что оставили базу на второй луне Рависайи». «Да, — ошалело покачала головой Нерис, — повезло тебе. Если бы лианцы знали, то вряд ли отдали бы тебе эту планету. Да и сейчас еще забрать могут, если пожелают». «Сам этого боялся, — кивнул император. — Однако 5 дней назад меня навестил эльдар и сообщил, что договор в силе и портал останется открытым. Только попросил поделиться результатами исследований чужих кораблей. И не за просто так. Пообещал открыть еще 2 портала. Я выторговал еще 2 и для тебя, чтобы не показаться жадным. а между собой сочтемся, свои люди». «Благодарю, конечно», — хмыкнула Кесариня. «Но все же странно. Слишком альтруистично ведут себя элианцы. Прости, но не верю я им, несмотря ни на что. Не верю. Ведь им ничего не стоило отобрать планету назад, а отдать взамен 3 или 4 других, и ты ничего бы не сделал. Разве что доверие к ним потерял бы и стал относиться совсем иначе», — наклонил голову к плечу Хун Лиан. «Я тебе много раз говорил, что репутация в среде равных чрезвычайно важна. Она порой значит больше, чем все остальное. Особенно это актуально для власть имущих, монархов. Ты этого почему-то так и не осознала». «А зря. Многие, не понимавшие этой простой истины, проигрывали все, в том числе и собственную жизнь. Думаю, что элианцы это прекрасно понимают, потому и не стали ничего делать. Слово монарха свято, иначе кто ему потом поверит?» «Возможно, ты и прав», — вздохнула Нерис. «Я просто боюсь. Это их магия, что-то неестественное. Не должен один разумный обладать такой силой, как эльдары, не говоря уже о самом Сантиаре. Запомни, девочка, есть только то, что есть», — приобнял ее за плечи император. «Мы столкнулись с магией, а значит, обязаны теперь учитывать ее и пользоваться, раз уж такая возможность выпала». «Да, естественно», — понурилась Кесариня. «Просто я вспоминаю, как легко они перерезали тех, с кем никакие мои службы справиться не могли, и мне не по себе становится, понимаешь?» «Прекрасно понимаю, но я понимаю еще одно, что ты почему-то отбрасываешь сразу. Для элианцев слово «честь» очень много значит. Это одно из основополагающих понятий их цивилизации. И ради своих они что угодно сделают. Вот я и стремлюсь-то для них своим. Тебе тоже следовало бы к этому стремиться». «Очень надеюсь, что ты прав». «Прав», — усмехнулся Хун Лиан. «Это хотя бы из истории видно. Все правители, не державшие своего слова среди равных, получали только кратковременный выигрыш, а в итоге все равно проигрывали. Это по отношению к плутократам его можно не держать, поскольку они чести не имеют как таковой, полагая ее устаревшим понятием и ставя во главу угла только выгоду. Именно поэтому так стремятся разложить любое традиционное общество. Кстати, они все еще пытаются добраться до твоих порталов?» «О, еще как!» – засмеялась Нерис. «О неофициальных попытках я даже не говорю. А послы чуть ли не каждый день не ноту протеста и прочую чушь шлют. Чего только не предлагали. Но иметь с ними дела я не стану. Слишком хорошо знаю, что они такое и как будут действовать, если добьются своего. Сразу постараются нас вообще в сторону отодвинуть». «Вот», — протянул император, — «сама видишь ценность репутации. Плутократы слишком часто предавали всех вокруг, чтобы им хоть кто-то поверил. Раньше нам приходилось иногда идти на сотрудничество с ними. Слишком сильны. Зато теперь пусть получают по справедливости. Они все еще не понимают, с кем столкнулись в лице Элиана. Меня всегда поражала уверенность плутократов в том, что все вокруг такие же, как они сами. До них просто не доходят, что другие могут иметь иные общественные императивы, кроме сиюминутной выгоды. Вспомни сама, чему учат в их школах, я говорю об основном». «Что ты имеешь в виду?» – удивилась Кесариня. «Многому в их школах учат». «Нет, я имею в виду основной общественный императив, то есть человек – мразь по определению, животное, а никаких моральных устоев не существует. Их придумали слабые, значит, сильный может с ними не считаться. Именно поэтому у них столько безумных с нашей точки зрения законов и столько адвокатов. У нас, сама знаешь, детям стремятся вложить в головы совсем другое. Человек – дитя Бога, стремящееся к небу. И это страшно раздражает наших доморощенных либералов, жаждущих сделать людей животными. К сожалению, им часто удается развратить молодежь вседозволенностью, псевдосвободой. Многим их собственные извращенные желания важнее боли и горя других. Да, у человека есть страсти, но если он человек, то обязан держать себя в узде. Эту истину я стараюсь внедрять в общественное и бессознательное. Не всегда получается, но наша молодежь большей частью стремится служить родине, а не подгребать под себя все, до чего дотянется. У тебя ситуация похуже. Прогрессисты постарались изменить школьные программы в угоду либералам, а сама ты этим вопросом не занималась. Очень зря. Нерис ненадолго задумалась и вскоре поняла, что старый друг полностью прав. Она действительно упустила воспитание молодых из внимания, забыла старую истину. Хочешь победить врага? Воспитай его детей. А Кесариня, занятая более срочными, как ей казалось на тот момент, задачами, отдала этот важнейший вопрос на откуп прогрессистам, которые издавна пытались сделать Торлайт подобием Мервана. «Займусь», — заверила она. «Как только вернусь домой, так и займусь». «Ты прав. Воспитать молодых в нужном ключе — самое важное». «Не в нужном ключе», — вздохнул император. «Им просто нужно дать моральную опору, а дальше они сами разберутся. Какой-то процент эгоистов и сволочей появляется в каждом поколении, этого не избежать. Но от воспитания зависит, насколько велик будет этот процент. Я обдумаю твои слова, спасибо. Ты, правда, забыл, что у нас перенаселение, и нам обоим нужно для начала хотя бы как-то накормить людей, чтобы социального взрыва не случилось. А желающих этот взрыв направить в нужное им русло всегда хватало, особенно среди наших друзей-демократов. Давай вернемся лучше к случившемуся. Ты ведь рассказал мне далеко не все, что хотел рассказать. Не все. Случилось еще кое-что. Я пока не знаю, как к этому относиться. Не томи, потребовала Кесариня. В общем, исследователи долго пытались проникнуть и на лунную базу, и на многие корабли из пояса астероидов. После недолгого молчания заговорил Хон Лиан. Безуспешно. Пока один не додумался приложить руку к овальной выемке у входного люка одного небольшого корабля, не похожего на другие. Как потом оказалось, командного. И насторожилась Нерис. Ей этот рассказ почему-то показался крайне важным. Словно от случившегося зависело очень многое. Плохие предчувствия не давали женщине покоя. Что-то укололо его в руку, пробив перчатку скафандра. Повезло, что малые проколы автоматика закрывает сама. А затем, по словам ученого, ему показалось, будто что-то невидимое высасывает его мозг, сдирая с него все оболочки, но продолжалось это не больше нескольких секунд. Когда же все это закончилось, то от корабля в широком диапазоне пошла передача на вполне понятном нам языке, одном из столичных диалектов Ансалона. И что же в этой передаче было? Немногое. Поежился император. Всего одна фраза. Кэр-Эб-Вр-Ан приветствует своих далеких потомков и готовы передать вам свое наследство. И все, удивилась Кесариня. А дальше? А ничего не было. На запросы мы получили ответ, что дальнейшее станет известно только принимающим решение. Больше никого корабли и базы к себе не подпустили, отгородившись силовыми полями неизвестной природы. Именно после этого я и сообщил тебе, что не смогу прибыть на Торлайд. Так, и чего же ты хочешь от меня? Зачем я тебе здесь понадобилась? Сейчас объясню, тяжело уронил Хон Лиан. Ты одна из немногих, кому я полностью доверяю. Поэтому прошу, чтобы ты поддержала моего старшего сына, если я погибну в экспедиции. Он готов к принятию скипетра, обладает всеми нужными качествами и знаниями. И он закусил губу. Прошу в этом случае озаботиться тем, чтобы убрать с его дороги среднего, Вериана. Глупый мальчишка не способен быть правителем, слишком потакает своим слабостям, но уверен в обратном и готов даже на братоубийство, чтобы добиться короны. Я не могу допустить, чтобы он взошел на престол. Погубит все, чего я достиг, и очень быстро. «Озадачил ты меня!» — потерла заболевшая от таких известий виски Нерис. Я бы на твоем месте не рискнула туда отправляться, честно скажу. А по поводу Верианы ты прав. Та еще сволочь выросла. Пока ты занимался старшим, среднего твоя жадная до власти женушка воспитывала. Вот и воспитала своим подобием. Хорошо хоть, что убрать его нетрудно. Особенно, если попросить элеанцев. У меня есть выход на их резидента. Он оставил амулет, по которому можно передать информацию. Но и это еще не все. Взгляд императора стал тяжелым. Прошу также наблюдать за происходящим с планеты, в системе которой обнаружен флот. И если я через сутки не вернусь, то ты отдашь приказ об эвакуации и закроешь этот портал. Навсегда. Понимаю, что прошу очень многого, но ты сделаешь все как надо, а у любого другого может самолюбие взыграть. Хорошо, резко кивнула Кесариня, но сразу хочу предупредить, что если увижу серьезную опасность для себя, то тут же уйду. Мне престол оставлять не на кого, не на Шиддаре же. Мой сыночек еще похлеще Вериана будет. Согласен. Тогда и я согласна. Когда идешь? «Завтра с утра», — ответил Хун Лиан. «Отдохну сперва и обдумаю кое-что. Да и тебе выспаться не помешает. Покои прямо в здании, на крыше которого мы стоим. Мне тоже следует подумать о случившемся». Нерест смотрела вдаль. «Хотя вот еще что». «Что?» «У меня возникло ощущение, что с момента появления в нашем скоплении Элиана события сорвались с места и помчались скать. Причем на всех нас концентрируется внимание тех, чье внимание на себя обращать не стоило бы никому. Не дает мне покоя фраза кого-то из древних. Если ты начинаешь всматриваться в бездну, то бездна тоже начинает всматриваться в тебя. Крутится и крутится в голове, и мне не по себе становится. Кажется, эта самая бездна уже смотрит на меня и делает какие-то свои выводы. И не факт, что мне ее выводы понравятся. Извини, ничем подтвердить свои ощущения не могу. Просто говорю то, что чувствую. Я тоже что-то подобное ощущаю, задумчиво сказал император. Но это не имеет значения. Раз уж скарабкался на бешеного коня, то изволь держаться в седле, коли жить хочешь. Это так, вздохнула Кесариня. Пошли отдыхать, у нас завтра тяжелый день. Монархи повернулись к порталу спинами и последовали за охранниками вглубь здания. Обоим было что обдумать.